и сразу бросилась Игорю в глаза. Дальше, до самой стены, возле которой стоял диван, ничего не было, никакой шахматной фигурки, только пыль и темный комочек у дальней ножки. Этот комочек мелькнул тогда мимо сознания, как не заслуживающий внимания. Что это было, кстати? Игорь невольно поморщился. Какая ерунда приходит, однако, в голову. Комочек такой темный, как бы воздушный. Ну, комок свалявшейся пыли, пепел какой-нибудь. Пепел? Чепуха. Откуда там может оказаться пепел под диваном? И не в виде порошка, а целый сгоревший комок. Да и незаметно было, чтобы в комнате что-то жгли. Место преступления, или, как говорят, происшествие, Игорь осматривать любил и умел. Делал он это аккуратно, методично, разгадывая по пути всякие неожиданные загадки. Он подмечал совсем вроде бы незаметные детали, находил и истолковывал еле видимые следы, и при этом успевал улавливать состояние, настроение окружающих, особенно пострадавших, свидетелей, понятых, даже своих товарищей, производивших вместе с ним осмотр. Все эти неторопливые и вдумчивые действия как нельзя лучше соответствовали его педантичному, рассудительному нраву. Недаром следователи любили именно с Откаленко выезжать на место происшествия. И Кузьмич, кстати говоря, в этом первом следственном действии по раскрытию преступления больше всех доверял Откаленко. И вот что-то вдруг забеспокоило Игоря во вчерашнем осмотре. Этот непонятный дурацкий какой-то комочек под диваном у стенки, что ли, и он, и что-то еще. Игорь вспомнил хозяина квартиры, с которым так и не успел как следует поговорить. Среднего роста, худощавый, черная густая бородка, черные усы и совсем светлые глаза между припухшими веками, а в них растерянность, досада, даже горе. Ну еще бы! Такая крупная кража! Можно понять и досаду, и горе. А потом он что-то сказал Игорю. Игорь уже не помнил, что, но какая-то фраза или даже словечко. — Как его зовут, потерпевшего? — спросил Игорь. — Потехин Илья Васильевич, — ответил Красильщиков. — А что? — Да так, дай-ка я его допрос посмотрю. Красильщиков опять открыл папку и достал исписанные от руки бланки допроса. Игорь пробежал глазами вопросы и ответы. Нет, тут этого словечка, конечно, не было. Теперь Игорь вспомнил. Потехин сказал его не во время допроса. Что же именно? Игорь совсем не был уверен, что Потехин произнес что-то важное, существенное, и тем не менее это что-то не давало Игорю покоя. Но вспомнить было уже невозможно. Даже сам Потехин, наверное, не вспомнил бы, что он такое сказал вчера Игорю. «Чем вы сейчас занимаетесь по этому делу?» — спросил Игорь. Красильщиков пожал плечами. «Да как всегда, отрабатываем связи. К нему же толпой всякие ценители-оценщики ходили, коллекционеры, скупщики-перекупщики, словом, черти кто. Это кроме обычных знакомых. А подвод тут был, это ясно». «И не московским жуликом, а приезжим», — хмуро добавил Игорь. «Приезжим?» — насторожился Красильщиков. «А Наган? Он ведь тут ходит, у нас. Возможно, когда они тут и он тут. Ох, Игорек, сомнительно мне», — покачал головой Красильщиков. «Чует моя душа, хлебнем мы с этой кражей, будь она неладна». Игорь в ответ только махнул рукой. «Дай-ка я Потехину позвоню. Охота мне еще разок зайти к нему». Красильщик взглянул на часы. «На работе, небось. Вчера он случайно около двух домой заскочил. Попробую все же», — решил Игорь. Ответил ему бойкий девичий голосок. «Папа нет дома. Кто его спрашивает?» «Из милиции». «А, вы что хотите?» «Повидать его хотим. Приезжайте, он скоро будет». Игорь решил воспользоваться приглашением, но на всякий случай уточнил. «Я с кем говорю?» «Это его дочь. Меня зовут Лена». Вы в школе учитесь?